Ненадолго кабинет погрузился в тишину, разбавляемую мерным тиканьем часов и едва различимым гудением приборов. «Выход есть», — улыбнулся старик. «Я, глажимый любопытством, подался вперед. Если нет возможности спросить у союзников, нужно просто узнать у врагов». На пару мгновений я завис, пытаясь понять, что я старик имел в виду. Но потом меня осенило, и я непроизвольно расплылся в улыбке. «Все гениально и просто. Как же хорошо, что ты у меня есть, милая моя шизофрения». Примечание к части. Бичина. Глава 17. Громада Навуходоносора плавно продвигалась в трубе коллектора. За штурвалом корабля сидел сам капитан. Морфеус настолько искусно вел судно по хитросплетениям тоннелей, что могло показаться, будто мужчина управляет Навуходоносором силой мысли. Гордая осанка, абсолютно спокойное лицо, твердый взгляд. Было очевидно, что мужчина чувствовал себя полностью уверенным, чего нельзя было сказать о его подчиненном. Глаза Линка нервно бегали по мониторам, следя за вертикальными столбиками кода, а его лоб покрыла едва заметная испарина. «Мы у цели», — констатировал Морфеус. «Сэр, вы уверены?» — спросил Линк. Голос его слегка дрогнул, что не укрылось от капитана Навуходоносора. «Говорю тебе, все будет хорошо», — успокоил парня Морфеус. «Я знаю, сэр», — кивнул оператор, но приборы наблюдения засекли активизацию. «Линк», — перебил его капитан. «Да, сэр», — оператор выжидающе уставился на Морфеуса. Тот снизил скорость и приготовил корабль к посадке в одной из каверн. Как только судно встало на поверхность, мужчина отключил двигатели и откинулся на спинку кресла. Учитывая обстоятельства, не глядя в сторону Линка, начал он. «Не совсем ясно, почему ты вызвался работать оператором на моем корабле. Тем не менее, если ты намерен здесь оставаться, у меня к тебе просьба». «Слушаю, сэр». «Доверяй мне», — Морфеус наконец перевел строгий взгляд на подчиненного. «Да, сэр», — кивнул Линк, взяв себя в руки. «Буду, сэр». «В смысле, уже, сэр?» «Превосходно», — сказал капитан, поднимаясь с кресла. «А теперь подготовь оборудование к передаче. Через 20 минут мы выходим». «Да, сэр». В последнее время не омучили кошмары, в которых его возлюбленную убивали. Раз за разом, совершенно одинаково. Создавалось впечатление, будто кто-то специально шлет ему подобные видения, дабы он тронулся умом. Но парень держался. По ночам он часто от этих снов просыпался в поту, но каждый раз тихо, стараясь не будить Тринити, уходил в камбуз. Там не мог часами сидеть, взглядом гипнотизируя кружку с безвкусным чаем. Ему хотелось, чтобы кружка помогла ему узнать ответы на его вопросы. Возможно, если бы кружка была со спиртом, избранному бы стало лучше, и он смог хотя бы забыться спокойным сном. Однако чего не было, того не было. И сейчас не о невидящим взором уставился в никуда. Тяжело скрипнула массивная металлическая дверь, и в камбуз вошел капитан. «Вот ты где, бессонница», — бросил Морфеус, садясь напротив парня. «Кошмары замучили», — пробормотал Неа, отпивая из чашки. Морфеус вопросительно выгнул бровь. «Ты чего-то боишься?» Неа лишь посмотрел в отражение в кружке и покачал головой. «Я бы хотел знать, в чем мое предназначение, и только». «Не волнуйся, Неа, ты скоро встретишься с Оракулом, она все сообщит». Слова Морфеуса должны были успокоить избранного, однако почему-то перед взором Неа опять пронеслись образы из того кошмара. Тринити отстреливается от стражей, затем падает с небоскреба. Следом за ней прыгает агент и в полете разряжает в девушку всю обойму. Последняя пуля попадает точно в сердце, девушка падает прямо на машину. Не поморщился. «Линк уже готовит оборудование. Скоро мы выйдем в матрицу», — проговорил Морфеус. «А до тех пор предлагаю тебе немного отвлечься». Не отставил кружку и кивнул капитану. Тот почему-то протянул избранному ложку. Не вопросительно уставился на Морфеуса. «Зачем это? Я не голоден». Морфеус осклабился, словно чеширский кот. Неа давно не видел такой улыбки у своего капитана. «Это не для еды. Просто попробуй сконцентрироваться на ней». Неа взял ложку и с сомнением оглядел Морфеуса. «И что я должен с ней сделать? Ты слишком много размышляешь о своем предназначении. Не беспокойся понапрасну. Сейчас, забудь обо всем и просто сфокусируйся на ложке. Попробуй изогнуть ее, или хотя бы представь, что ты на это способен». Неа не понимал, зачем ему это делать, но послушно сконцентрировался на ложке. Секунда две-десять и Неа почувствовал себя идиотом, потому что ложка не гнулась. Это ведь не матрица, где он может менять законы иллюзорного мира по своему желанию. Это реальный мир. «Я не совсем понимаю», — Ниа положил ложку на стол и покачал головой. Ничего, улыбки на лице Морфеуса больше не было. Это просто упражнение на концентрацию. Я не могу представить, каково тебе сейчас. Быть избранным нелегко. Однако знай, ты не один. Если тебя что-то беспокоит, ты всегда можешь поговорить с нами об этом. Ниа кивнул, а Морфеус встал и пошел обратно на капитанский мостик. На выходе из камбуза он бросил: через 10 минут будь в рубке. Как только Линк подаст энергию на жесткие диски, мы выходим. После чего мужчина удалился. Ниа некоторое время просидел в задумчивости, затем взял ложку в руку и сконцентрировался. Поначалу он просто смотрел на нее, потом напрягал воображение, стараясь представить, что ложка двигается. Потом представлял, что ложка – это он сам. Однако все было тщетно. Ложка никак не слушалась избранного, что казалось ему вполне закономерным. Ниа хмыкнул. Подобное занятие, несмотря на всю свою бессмысленность, и вправду здорово прочищало голову. Морфеус оказался прав. Интереса ради, Ниа закрыл глаза, вообразив себя в матрице. В иллюзорном мире он имел практически безграничные возможности, и ему нравилось ощущать силу в нереальности. Он полностью расслабился, твердо уверовав в то, что сейчас находится именно в Чикаго, в одной из кафешек, куда он частенько захаживал на ланч или даже полноценно обедал после работы в офисе. Ощутив в руке холод металла, он представил, что ложки нет. На ее месте лишь иллюзия, и что это всего-навсего кусок программного кода, на который можно влиять, даже не задумываясь над переписью элементов этого кода. В своем воображении он увидел, как ложка легко ему подчинилась, выгнувшись дугой. Улыбнувшись, он открыл глаза и тут же вскочил на ноги. Ложка со звонким бряцанием упала сначала на стол, а затем и на металлический пол камбуза. Что за? Когда он открыл глаза, то на мгновение ему показалось, что ложка действительно выгнулась. Наклонившись, он медленно поднял ее, после чего осмотрел. Но она была вполне себе обычной, практически прямой, как и до этого. Ниа выдохнул и, сев за стол, сделал глоток чая, что, как и прежде, больше напоминал помои, нежели благородный напиток. Ложку он положил перед собой. Его лицо исказила нервная улыбка. Ниа потер переносицу и прошептал: «Показалось. Всего лишь показалось. Все-таки зря я избегал такой, во всех смыслах полезной, вещи, как сон. Ребячество, не иначе. Теперь, после разговора с самим собой, до чего же приятно пообщаться с умным человеком, я твердо знаю, что мне следует делать. Сон восстановил мои силы, и скоро можно приступать к выполнению задуманного. Однако для этого нужно войти в матрицу». Открыв глаза, обнаружил себя на койке. На теле то тут, то там виднелись серые кружочки датчиков. К одному из контактов на предплечье вела капельница. «Мордрит, как же я ненавижу капельницы. После них нестерпимо хочется в уборную». Вытащив иглу из контакта и сдернув провода с электродами, пошел привести себя в порядок. Спустя несколько минут я уже был в рубке, где застал всю команду Логоса. Правда, не обе с призраком находились в бессознательном состоянии с штекерами в затылках, следовательно, они в матрице. Вариант с тренировками отметаю сразу, вон какой оператор напряженный. Да и сейчас не время для спаррингов. Что же, если есть сигнал, то это очень хорошо. Это значит, что я могу поскорее воплотить свой безумный план в жизнь. Спаркс, кусая ногти, разглядывал бегающие столбики зеленого кода. Меня он не сразу заметил. «Спаркс, как наши дела?» — спрашиваю я. «С пробуждением, Феникс». «Хреново наши дела», — не поворачивая головы, ответил он. «Машины бурят поверхности, собираются атаковать Зион. Это то сообщение, которое передал нам Осирис, и эти данные уже подтверждены». «Да, печально. Значит, я, старик, оказался прав, и угроза машин вместо пассивной стала вполне определенной. А почему наши опять в матрице?» — поинтересовался я. «Они на собрании капитанов», — пояснил оператор. «Командир Лок приказал всем возвращаться в Зион. Вчера Необе и призраку удалось послать сообщение на корабли и договориться о встрече сегодня в полночь». Спаркс сверился с часами на крайнем мониторе. «Собственно, собрание начнется через минуту». Я присвистнул, и было отчего, ибо я провалялся в отключке больше 20 часов. «Да, Соня», — хмыкнул оператор, повернув ко мне голову. Он впервые изобразил подобие улыбки. «Видимо, дела и вправду не ахти, раз даже такой весельчак, как Спаркс, выглядит подавленным. Поспать ты горазд. Как себя чувствуешь?» «Отлично, это хорошо», — кивнул он, вновь обращая взор на мониторы. «Мне, конечно, безумно хочется узнать, каким образом тебе удавалось проворачивать те штуки в матрице, но сейчас не время для болтовни. В коде местами наблюдаются подозрительные участки. Пока что все спокойно, однако надолго ли? Вот в чем вопрос. Я бы тоже был не прочь поприсутствовать на собрании капитанов, заметил я. Все же в этом мире из сопротивленцев я видел только команду Морфеуса. Да вашу, нашу, поднял палец вверх оператор. Нашу, Феникс, привыкай. Ты с нами в одной лодке, как бы прискорбно это ни звучало. Почему же прискорбно? Спаркс неопределенно пожал плечами, но промолчал. Через несколько мгновений оператор заметил. Команда Морфеуса на подходе. Надо же, капитан Навуходоносора даже почти не опоздал. Давайте начинать, потому что Морфеус не появится, пока мы не начнем, предложил темнокожий парень со стильной шкиперской бородкой. Дело говоришь, Баллард, согласился Роланд, седовласый капитан Мьельнира. Мы не должны находиться все вместе так долго. Почему бы тебе не рассказать нам, в чем дело, Необи? Капитан Логоса начала доклад. Системы геотермального наблюдения подтверждают сообщение с Осириса. Машины роют землю, бурят скважины с поверхности Дозиона. Слова Необи иллюстрировались данными на планшетах, а также распечатанных картах, которые тотчас были продемонстрированы остальным. Не успела Необи закончить, как ее тут же стали перебивать. Присутствующие запаниковали. «Мать твою!» – выругался один из капитанов. «Они обойдут системы внешней защиты. Какова скорость бурения?» – осведомилась Айс, женщина с толстым кружевным чокером на шее. «По мнению центра управления, 100 метров в час», – хмуро проговорила Необи. «Дело дрянь, это точно. Сколько уже пройдено?» «Почти 2000 метров», – сказала капитан Логоса. «Все данные расшифровали», – уточнил Тирант, лысый капитан Навалиса. «Едва ли они верны», – бросил парень с сережками по имени Аякс. Он с огромным сомнением ознакомливался с данными из планшета. «Но правдоподобны», – твердо заявила Необи. «Что? Это невозможно. Против нас выставили 250 000 машин? Нет, это невозможно». В помещении начал подниматься гвалт, однако вскоре панику в зародыше задавил спокойный и столь знакомый для всех голос. «Почему же невозможно? По одной машине на каждого ребенка, мужчину и женщину в зоне. По-моему, это абсолютное воплощение логики машин». Все присутствующие обернулись к каменной арке входа. К ним размеренно шествовал капитан Навуходоносора в сопровождении парня и девушки. Горделивый вид, круглые очки без дужек, сомкнутые за спиной руки, главные черты одного из самых харизматичных лидеров сопротивления были неизменны. «Морфеус, я рада, что ты с нами», – кивнула Необи. Морфеус устремил взгляд на девушку. Его губы растянулись в легкой улыбке, которую он тут же поспешил скрыть. «Необи, прошу меня извинить», — сказал он. «Без сомнения, вам известно, что нам все труднее выходить на связь, не опасаясь перехвата. Под контролем все каналы», — раздался голос в задних рядах собравшихся. «Охотники так и вьются вокруг», — нервно проговорил Айс. «Если Необи права», — спокойно добавил призрак, «то через 3 дня их будет больше на 250 000. Что предпримем?» – осведомился Баллард. «Выполним приказ командира Лока», – сказала Необи. «Эвакуируем узел связи и вернемся в Зион». Морфеус на заявление капитана Логоса недоуменно поднял бровь. «Неужели командир придумал, как нам остановить 250 000 машин?» Через стекла очков было видно, как глаза девушки сузились. «Стратегический план в разработке». «Разумеется», – скептически протянул он, отведя взгляд. «А что мы, по-твоему, должны делать, Морфеус?» Послышался недовольный голос одного из капитанов. «Полагаю, вам следует выполнять приказ». Тем временем Неа и Тринити начали перешептываться. Парень довольно спешно покинул собрание, поднявшись наверх. Видимо, что-то случилось. Вероятно, он что-то почувствовал. Морфеус проигнорировал скорый уход избранного и решил держать речь до конца. «Однако я прошу, чтобы кто-то из вас мне помог. Возможно, вы разделяете мою веру, возможно, нет. Тем, кто ее разделяет, известно, что исход борьбы уже близок. Пророчество будет исполнено, но время не терпит. Нужен совет прорицательницы». Он сделал драматическую паузу и обвел взглядом присутствующих. «Если мы сейчас же отправимся на подзарядку, то вернемся менее, чем через 2 суток. К тому времени машины сюда еще не дойдут. Ты понимаешь, о чем просишь», — сказала Необи. «Я лишь прошу оставить тут корабль на случай, если с нами на связь захочет выйти прорицательница». «Вовсе нет», — перебил его Баллард. «Ты просишь, чтобы мы нарушили приказ?» «Да, об этом», — едва заметно осклабился Морфеус. «Но мы ведь помним, что все вы находитесь здесь потому, что не любите никому подчиняться. А ты знаешь, что по возвращении в Зион можешь попасть в тюрьму», — грозно произнес Роланд. «Не могу», — отрезал мужчина. Баллард цыкнул зубом и выругался. «Черт, Морфеус, ты не изменишься никогда. Я хочу знать, как с тобой поступит Лок. У тебя двое суток. Вот дерьмо», — выругался Спаркс. «Я заметил, как зеленые строчки кода в некоторых участках изменились. Появились новые символы, которые стали выбиваться из привычной картины. Агенты», — предположил я. «Да как так?» — недоумевал Спаркс. «Они будто из воздуха появились. Да и зона скрытая. Не должно быть там никаких агентов. Нужно предупредить наших», — сказал я очевидную вещь. «Уже. Линк первый успел», — бросил оператор. «Вау. Да этот парень монстр. Он сдерживает трех агентов и побеждает», — воскликнул Спаркс. «Какой парень?» — не понял я. «Не, кто же еще?» — пояснил Спаркс, после чего он некоторое время следил за кодом. «А да он крут. Разобрался с агентами и просто улетел. Видишь, не ты один умеешь летать», — обернулся ко мне оператор. Однако стоило ему вновь повернуться к мониторам, как его лицо посерело. «Дьявол-копы оцепили квартал, когда только успели. И еще агенты на подходе. Команда Морфеуса уже ушла, но наши с остальными капитанами отступили в канализацию, а там их уже ждут. Дерьмо». Оператор связался с Необи и скинул им координаты возможных точек выхода. «Правда, чтобы до них добраться, нужно выбраться из этой передряги». Я внутренне обрадовался. «Нет, не тому, что ребята из сопротивления в беде, а тому, что, кажется, пора мне выйти на свет. У меня чувство дежавю. Знакомая ситуация, только в этот раз народу больше. Что же, пришел черед Фениксу открыться перед широкой публикой. Или все же лучше не действовать открыто? Впрочем, неважно. Посмотрю по обстоятельствам. Выйти мне в любом случае нужно, дабы привести план в действие. Так как мне позарез нужна информация, не привык я быть слепым котенком или тупым болванчиком. Причем информация должна быть из надежного источника, который поделится необходимыми сведениями. А кто лучше всего подходит на данную роль, как не программа «Страж»? Именно. Следовательно, охоте на агентов быть, как собственно и их последующему допросу с Лигелиминсом. Даже если ничего у них не выведаю, надеюсь, смогу выйти на главного, может, тот будет позговорчивее. Ну, а если запахнет жареным, смогу уйти, главное параллельно этому обеспечить безопасное отступление сопротивленцев. Насколько все плохо, мне готовиться к выходу, для проформы поинтересовался я. Ну, замялся Спаркс, выводя на экран карты канализации. На самом деле в прошлый твой выход ситуация была более безнадежная, и в этот раз ребят больше, но все же потери могут быть, потому тебе лучше им помочь. Думаю, с твоими возможностями для тебя это не будет слишком трудным. В ответ я лишь молча сел в кресло, осматривая безмятежные лица спящих Необи и призрака. Спаркс оперативно подготовил выход, и уже через пару минут я почувствовал столь неприятное, но ставшее относительно привычным, вхождение штекера в затылок. Примечание к части. Нет-нет, оно не умерло, оно лишь немного прикорнуло. В тексте много канонных вставок, но уж как есть, мало ли, вдруг найдутся читатели, которые вообще не смотрели «Матрицу». И да, автор таки дополз до основных событий перезагрузки, с чем его можно и поздравить, ведь не прошло и полга. А нет, прошло, бичина. Глава 18. «Филлипс», — крикнул мужчина с бакенбардами, — «возьми 4 человека из своего отряда и охраняй этот телефон. И если кто-то подойдет, открывать огонь на поражение». «У тебя со слухом проблемы?» — с нажимом спросил полицейский. «Есть, сэр, в смысле?» «Никак нет, сэр». «Проблем нет, будет сделано», — отрапортовал парень, поправив каску, и принялся исполнять странный приказ, вызывая по рации своих тиммитов. «Теперь все ближайшие телефонные будки в квартале будут охраняться полицией». Подобные распоряжения начальства вызывали недоумение у сержантов отрядов, в том числе и у Филлипса, но еще в академии их вымуштровали подчиняться приказаниям вышестоящих по званию, какими бы дурацкими они ни казались на первый взгляд. А учитывая тот факт, что основные штурмовые отряды СВАТ уже взяли след террористов, то не оставалось сомнений в том, что 8 групп быстрого реагирования без проблем смогут обезвредить чуть больше десятка бандитов. Вообще такое количество выделяемых ресурсов казалось немыслимым. Можно подумать, ловит не обычных преступников, а дюжину спецагентов уровня какого-нибудь Бонда. «Я знаю, о чем ты думаешь, парень», — хмыкнув, проговорил мужчина. «Но это не мои хотелки, это распоряжение федералов, так что не сомневайся. Если нам сказали, значит, так мы и должны сделать». «Уже сделано, сэр», — отчеканил Филлипс. «Вот и славно», — протянул мужчина, доставая сигарету и уходя обратно к машине, что перекрывал один из переулков. «Чертовы террористы, надеюсь, в этот раз мы их повяжем». Городская канализация напоминала необе вонючий лабиринт. Несмотря на относительно широкие проходы, держаться вместе всей группой было невозможно, вернее, самоубийственно. Потому с самого начала облавы капитаны приняли решение разделиться. Сейчас они были вчетвером. «Призрак, Необе, Баллард и Бейн. Мы засекли их, объекты В», — проговорил в рацию один из спецназовцев, однако его прервал точный выстрел в голову от Балларда. Еще двое штурмовиков получили очереди из УЗИ от «Призрака». Четвертого пристрелило Необе, а последнего вновь прикончил Баллард. «Ястреб-1, ответьте». «Пышаша, Ястреб-1, как слышно? Пышашаша». Полицейская рация была проигнорирована сопротивленцами. Четверка, используя оператора Логоса в качестве навигатора, пыталась прорваться сквозь оцепление. Освещение, как таковое, в канализации отсутствовало, но лучи лазерных прицелов на автоматах у полицейских значительно облегчали жизнь, позволяя заранее приготовиться к атаке. Изредка сверху можно было увидеть решетки стоков, сквозь которые пробивался свет уличных фонарей, но этого было откровенно мало для освещения канализационных коллекторов. Наличие ПНВ у штурмовиков не сильно он им помогало. Уже вторая группа была практически мгновенно уничтожена. Все же Баллард хороший боевик. Необе даже не была уверена, кто бы из них победил в серьезном сражении. Пожалуй, все же капитан Кадуциуса более умел. Хотя, скорее всего, против призрака он бы все равно не выстоял. Заместитель капитана Логоса в это время склонился над трупами в поисках нового оружия. Он взял себе винтовку М16 с дополнительными магазинами, ФНП-90 протянул Балларду, однако тот лишь отмахнулся и пренебрежительно ухмыльнулся, поглаживая свой любимый десерт ягли. Необе также оставила привычную пару пистолетов, с ними больше маневренности, а Бейн нервно мялся, то и дело бросая взгляды на Балларда. Послышалась трель сотового. «Спаркс, Необе, у меня есть хорошая и плохая новость. С какой начать?» Послышалось из трубки. «С плохой», — потребовала Необе. «Ок, начну с хорошей. Я отправил к вам нашего Мерлина. Более того, в километре от вас есть проход из канализации в вентиляционные шахты. И пока что этот проход относительно чист». Необе вздохнула с облегчением, когда узнала, что Феникс очнулся и уже спешит к ним на помощь. «А плохая новость, с нашими беда. Короб тяжело ранен. В армии Айс отстреливаются, как могут, но долго они не продержатся. Против них 4 отряда штурмовиков и приближается еще один с 2 агентами. Кроме того, ребят загоняют в тупик. Ситуация тяжелая, Необе понимала это, однако не безвыходная. Потеря союзников в предстоящей войне, когда каждый пробужденный на счету, недопустимо. «Необе, они обречены», — произнес Баллард, видя замешательство девушки. «Мы либо спасем свои шкуры, либо погибнем при попытке спасти команду Гнозиса». «Нет, мы должны идти к ним», — твердо заявила капитан Логоса. «Это безумие», — едва слышно прошептал Бейн. «Всех не спасти». Необе ненадолго задумалась. В словах Балларда и Бейна было зерно истины. Ведь сейчас перед ними есть реальный выход из передряги, и они должны им воспользоваться. Но бросить команду Гнозиса также было нельзя. Правда, сами они вряд ли успеют добраться до Айс, пока ее вместе с командой не уничтожили. А потому Необе видела лишь один вариант. «Спаркс, дай их координаты Фениксу», — потребовала капитан Логоса. «Понял», — из сотового донесся довольный хмык Спаркса. «Я так и думал, что ты это скажешь». После чего связь оборвалась. «Необе, зачем посылать на смерть члена своей команды?» — осведомился Баллард. «Боюсь, ты сильно недооцениваешь нашего новичка», — спокойно проговорил призрак. «Я понял, Спаркс, я помогу им. Сбрось мне координаты напрямую». На линии повисло молчание. «Но Феникс», — замялся оператор, — «прямой загрузкой не стоит злоупотреблять. Лучше я тебя объясню». Меня начало потряхивать от раздражения. «У нас нет времени. Загружай 3D-карту коллекторов и координаты команды Гнозиса». «Спаркс, быстро». «Ладно». Через пару мгновений я почувствовал, как в голову загружаются данные. Виски слегка заломило от поступившей информации. «Карта города, объемная модель канализации, квадрант, на котором точками отмечены цели. Чудно. И все это за каких-то пару секунд. Обожаю технологии 22 века. Давай помогу тебе выстроить маршрут, предложил голос из трубки. Спасибо, Спаркс, но не стоит. Дальше я сам. Конец связи. Я сунул телефон в карман и принялся навешивать щиты. Потом применил двойное ускорение и, представив точку выхода, прошептал: «Аппарейт». В следующий миг я оказался в темноте. Не то, чтобы в полной, то тут, то там пробивался свет уличных фонарей через редкие решетки на потолке, но после освещенной улицы города контраст все равно довольно ощутимый. Еще виднелось множество тонких красных лучей. Тут же последовали выстрелы, и я увидел, как один из внешних щитов покрылся рябью. Люмос Максима. Огонь временно прекратился. Ярчайшая вспышка света озарила помещение. Это оказался просторный темно-бурый тоннель, выложенный кирпичом. По правую руку за выступами спряталась тройка из гнозиса, что беспомощно прикрывали руками глаза. Бедолаг загнали в ловушку, ибо за ними была лишь глухая стена. По левую разместилась целая куча оперативников спецподразделения. И нет, куча, фигуральное выражение, они рассредоточились по периметру вполне грамотно. Да и, несмотря на яркий свет, в мою сторону от штурмовиков вновь с веселым свистом полетели пули. Под двойным ускорением от маленьких свинцовых снарядов можно было легко уклониться, но сейчас это лишнее. Обновив внешний щит, бросил вперед шар света, что завис под потолком, аки-лампа. В следующий миг я разразился каскадом простеньких заклинаний. Редукта, сика, экспульса, ректусимпра, бомбарда, таранталлигра, сика. С моим разогнанным восприятием разноцветные лучи заклятий плыли медленно, словно мухи в тыквенном соку. Редукта попала в голову одному из оперативников и та лопнула, разбрызгивая содержимое. Сика отрезала руку второму, и он повалился, вопя от боли. Экспульс разорвала грудную клетку третьему, несмотря на наличие бронежилета. Заклятие щекотки попало обратно во второго, после чего он то смеялся, то кричал, пока в конечном счете не потерял сознание. Я продвигался вперед по тоннелю. Пули рикошетили от щитов, попадая то в трубы, то в невезучих оперативников. Концентрация помаленьку ослабевала, все же поддерживать на голой воле такое количество волшбы, занятие не из легких. Но все же я продолжал истребление бедных маглов. Одни заклинания сменялись другими, точно так же, как штурмовики из СВАТ. Я не старался быть жестоким специально. Я мог бы закончить бой сразу, но не это являлось моей целью. Моя истинная цель – выманить агентов, поэтому торопиться было глупо. Однако, несмотря на все мои действия, их по-прежнему не наблюдалось. А ведь Спаркс говорил, что парочка агентов должна быть неподалеку, как и целый отряд. Да и не убивал я всех спецназовцев. Четырех специально оставил в живых, дабы стражи смогли занять их тела. Конечно, я мог оставить живыми хоть всех, но боюсь, не смогу потянуть десятки агентов сразу, если они вдруг займут лежащие здесь оболочки. Это слишком опасно даже для меня. Потому, как бы мне не хотелось обойтись без лишних жертв, этой ночью все же пришлось много убивать. Когда все штурмовики оказались обезврежены, я развеял ускорение и снял большую часть щитов, после чего спокойно двинулся обратно к команде Гнозиса. Опасливо косясь на меня, женщина в черном плаще и с чокером на шее выглянула из-за прикрытия, затем осмелела и подошла ближе. «Ты тот новичок, Феникс, кажется, истинно так, а вы, мадам, полагаю, Айс, капитан Гнозиса», галантно склонил голову я. «Верно», — скупо кивнула женщина, вглядываясь в трупы штурмовиков. Она отвела взгляд и нервно сглотнула. «Полагаю, от нелицеприятного вида некоторых тел, что по-прежнему освещались парящим под потолком серебристым шариком. Что это сейчас, черт возьми, у вас есть раненые?» — перебил ее я, стараясь отвлечь. Мне не хотелось здесь задерживаться и объясняться или выслушивать благодарности, так как следовало незамедлительно приступить к поиску стражей. «Ах, да», — спохватилась она, позабыв о своем вопросе, и спешно пошлепала к широкому каменному выступу, за которым прятались остальные члены команды. Опустив взгляд, обнаружил, что мой светляк отражается, впрочем, как и я. «Вода — это хорошо, много воды — еще лучше. В случае чего, отличное подспорье для битвы с агентами», — мелькнуло у меня, и я последовал за капитаном Гнозиса. Боевики из Логоса и Кадуциуса продолжали путь. Им встретилось еще две пятерки спецназовцев, но повстанцы без особых проблем с ними справились. «Не обе, все отлично», — вещал бодрый голос Спаркса из сотового. Феникс с легкостью разобрался с штурмовиками и вылечил Коробта. «Агенты», — осведомилась капитан Логоса, — «исчезли». «Видимо, испугались», — хохотнул Спаркс. «Следуйте по заранее подготовленному маршруту». «Принято». «Что это, черт побери, за парень?» — поинтересовался Баллард, когда связь прервалась. «Как может один человек вынести 4 полных отряда сват и заставить отступить агентов? И что значит вылечил Коробта? Разве тот не был тяжело ранен? Это наш напарник», — флегматично заметил призрак. «Не расслабляться», — строго проговорила Необе, проигнорировав вопросы Балларда. «Мы почти на месте». Мужчины замолкли. Бейн из них выглядел самым беспокойным. «Слишком все гладко», — подумала Необе. «Слишком хорошо все идет». У девушки было дурное предчувствие. Она ускорила шаг. Бейн с Баллардом переглянулись и насторожились. Видимо, не у нее одной интуиция бьет тревогу. Как только группа добралась до ржавой массивной двери с засовом, Необе подняла руку и замерла на месте. Глаза пробужденных привыкли к темноте, поэтому остальные тотчас остановились. «Что такое?» – прошептал Бейн. «Идем быстрее». Капитан Логоса не успела ответить, да и дальнейшие слова были излишни. В дверь с той стороны ударили. Удар был настолько силен, что металл заметно выгнулся. Второй удар последовал почти сразу за первым. «Бежим», — бросил призрак, схватив Необе за локоть, и они побежали. «Чертовы агенты», — сплюнув Баллард, догоняя команду Логоса. Бейн слегка отставал. Послышался оглушительный звук. Необе обернулась и увидела, как дверь слетела с петель, а в проеме показались силуэты агентов. «Ну, конечно», — мелькнуло к девушке. Иначе и быть не могло. У Бейна будто открылось второе дыхание, и он вырвался вперед. Необе даже поразилась такой прыти у напарника Балларда. Раздались тяжелые выстрелы. Баллард, не особо прицеливаясь, на ходу остреливал обойму, чтобы хоть как-то задержать стражей. Призрак выбросил винтовку, с которой отступать было не очень удобно, и достал гранату. «Не вздумай», — крикнул Баллард. «Мы же под землей. Это их задержит», — произнес призрак. Выдернув чеку, парень бросил гранату назад, а сопротивленцы едва успели скрыться за поворотом. Через пару секунд последовал взрыв, землю слегка тряхнуло, а затем можно было услышать далекий шум воды. Видимо, прорвало трубу. «Да ты чертов псих, у меня теперь в ушах звенит», — пожаловался Бейн с заметной отдышкой. «Ты что-то сказал?» — индифферентно полюбопытствовал призрак. Для парня этот спринт не был чем-то особенным, и его дыхание оказалось абсолютно спокойным. «Чего?» — переспросил Бейн, тряхнув головой. «Заткнитесь и бегите», — прикрикнула на них капитан Логоса. И была права. Вскоре раздались выстрелы из пустынных орлов. Обернувшись, она увидела невредимых агентов, что начали нагонять их быстрее, и они ускорились. Да так, что смогли временно оторваться от агентов. Через несколько мгновений четверка достигла развилки. Без указаний Спаркса они не знали, куда им идти. «Разделимся», — предложил призрак. «От одного агента оторваться более реально, чем от двух», — кивнул Баллард. Затем команда Логоса помчалась по левому тоннелю, а Баллард с Бейном взяли оставшийся путь. По логике, стражи также должны разделиться. Однако если же они выберут какой-то один путь, то одной из команд сильно не повезет. Раздался звонок сотового. Не останавливаясь, Необе взяла трубку. «Спаркс, как это понимать? Ты же говорил, что путь чист, а он и был чист. Я же говорю, агенты появляются словно из воздуха. Их код изменился, и заранее определить, где они появятся, стало почти невозможно. Куда нам идти? Сейчас, дьявол, вы направляетесь прямо в тупик. А раньше сказать, не волнуйся, бегите по тоннелю прямо, затем свернете налево, потом через пару минут упретесь в стену. Я вышлю координаты Фениксу, он вам поможет». Коробт оказался щуплым бледным брюнетом. Парень получил ранение в живот и в грудь. «Если бы я пришел хотя бы минутой позже, то он был бы уже не жилец. А так, акция для извлечения пуль, вулнерасанентур для заживления, анапния для выведения крови из дыхательных путей, и все, почти как огурчик. Ему бы теперь кровотворное попить да общеукрепляющее, но чего нет, того нет». Варм, темнокожий здоровяк в кожаном плаще, кажется, чуть не прослезился, когда я вытащил их напарника практически с того света. Но обниматься, слава Мерлину, не лез. Айс выразила благодарность довольно скупо. «Хотя мне же лучше. Сейчас не до сантиментов. Ребята связались со своим оператором, я их немного провел, но потом мы разделились, и я пошел своим путем». Задействовав заклинание «Радар», мне удалось найти троих штурмовиков, охраняющих лестницу к одному из люков. Двоих приложил сомниумом, еще одного – петрификусом, после чего решил отступить назад, левитировав тела перед собой. Затем привел в чувство двоих, связал каждого, сгрузил троицу в кучу, наложил силенца, превратил их спецодежду в розовые платьица, трансфигурировал из воздуха стул и, усевшись, принялся ждать. Однако даже такая откровенная провокация не заставила агентов появиться. Да они издеваются. «Я знаю, что вы меня слышите», — начал я, обращаясь к стражам через ничего не понимающих полицейских. «Вы ведь можете просматривать воспоминания любого подключенного в матрице и, обнаружив угрозы либо аномалии, занимать их тела». Молчание было мне ответом. «Так вот он я, аномалия и угроза в одном лице», — воскликнул я, указывая на себя. «И где же вы?» — зазвонил сотовый, однако вместе с этим я услышал размеренные шаги. Шаг второй, третий, мерный стук каблуков дорогих туфель эхом отражался от каменных поверхностей. Трель сотового по-прежнему раздавалась, и я отключил его, мысленно извинившись перед Спарксом. Повесив светляк под потолок, я увидел силуэт агента. Он неспешно и несколько вальяжно приближался ко мне. «Наконец-то, я узнаю ответы на свои вопросы», встав со стула и развеяв его, сказал я. «А это», — послышался знакомый голос, «зависит от вопросов, мистер Эриксон». Агент вышел на свет, и я смог увидеть его лицо. «О, да», — мои губы непроизвольно растянулись в довольной усмешке. «Не ожидал увидеть вас здесь, мистер Смит, но я рад, очень рад нашей встрече». Примечание к части. Пока не бичено. Видите ошибки, не стесняйтесь отмечать их в ПБ. Глава 19. «Феникс, пожалуйста, возьми трубку», — шептал Спаркс, нервно сжимая подлокотник кресла. «Феникс, да что же ты творишь?» Оператор закусил губу. «Феникс мало того, что проигнорировал вызов, так еще отключил сотовый. А ведь не обе и призрак в полной уверенности, что волшебник их вытащит». Спаркс витиевато выругался и всмотрелся в бегущие строчки зеленых символов. Он не смог понять, что происходит. Почему Феникс отключил связь? Спаркс заметил, как к новичку приближалось нечто. Сначала оператор подумал, что это агент, но нет, сигнатуры отличаются. Один участок кода был невероятно странный и периодически сбоил. Затем Спаркс увидел на экране появление практически таких же неправильных участков. Их становилось все больше и больше. Он вновь вызвал Феникса, ожидая ответа от парня. Оператор не знал, что именно встретил Феникс в матрице, но это что-то было крайне опасное. Но ведь он может уйти в любой момент, верно? В наушнике раздавались однообразные гудки, возвещающие о том, что абонент недоступен. «Да что же ты творишь?» — повторил оператор. «Вали оттуда, живо». Однако внезапно Необи и призрак пропали с радаров, что отвлекло оператора от монитора с Фениксом. По спине Спаркса пробежал озноб. «Что?» Агент их достал, он бросил взгляд на жизненные показатели капитана и ее заместителя, но они были в пределах нормы, что успокоило оператора, ибо если бы ребята погибли в матрице, то они бы умерли и в реальном мире. Значит, они попали в какую-то закрытую зону. Он пробовал отпинговать сигнал, но все без толку, отклика не было. Ребята будто сквозь землю провалились, хотя мгновением ранее пребывали в коллекторе. Черт возьми, куда они делись? О, да, мои губы непроизвольно растянулись в довольной усмешке. Не ожидал увидеть вас здесь, мистер Смит, но я рад, очень рад нашей встрече. Удивлен, что вы меня помните, мистер Эриксон, неспешно проговорил Смит, приближаясь ко мне. Все же я как следует позаботился о вашем забвении. Да и раз вы помните меня, то радости испытывать не должны. Это точно. В прошлый раз я попал в застенки к агентам по нелепой случайности, став свидетелем преследования моих нынешних сокомандников. Правду говорил тогда Смит. Неведение, благо. Я с ним в этом полностью солидарен. Переживать стирание себя штука крайне неприятная. Да и предварительный допрос сывороткой не добавляет положительных впечатлений от знакомства со стражами. Но ничего, ты мне за все ответишь, Смит. Или в данном случае уместнее будет сказать на все. А да, я вытащу из тебя все, что мне нужно узнать. Ну что вы, забыть вас, как можно? Притворно удивился я, отключая звонящий сотовый. В ближайшее время Спаркс не сможет со мной связаться. Но вы правы, на прошлой нашей встрече ваша контора в целом и вы в частности устроили мне не самый радушный прием. Полагаю, стражи гостеприимством не страдают, к сожалению или к счастью, но к стражам я более отношения не имею. Благодаря действиям одного избранного, он саркастически выделил это слово, Я уже не часть системы. Сейчас я совершенно новое существо, свободное. Не совсем понял, о чем он говорит. Видимо, Ниа как-то повлиял на этого агента, и теперь он освободился. От чего? Наверное, я должен вас поздравить, хмыкнул я. Не стоит поздравлять меня пока ни с чем. Забавно, а ведь благодаря Смиту я тоже стал чем-то новым. Возродился и обновился подобно истинному Фениксу. Более не Макгл Генри, но и не откровенный подонок Альбус. Хотя, вынужден признать, что последний во мне преобладает. И с каждым днем эта часть становится все больше и больше, подавляя все остальное. Наверное, душа пассивно воздействует на разум. Возможно, с течением времени я полностью стану собой прежним. Однако сейчас это не важно. Болтать с вами, конечно, очень занимательно, лучезарно улыбаясь, заметил я. Но пора приступить к делу. А разве вы не хотели узнать ответы на свои вопросы? С хитрой улыбкой поинтересовался он. Это верно, протянул я, довольно осклабившись, но для этого мне не нужно с вами разговаривать. Я все смогу узнать сам. Легилиминс, Необи и призрак бежали по узкому рукаву канализационного прохода. Этот путь петлял, а множество выступов из труб позволяли избегать прицельной стрельбы стража, преследовавшего команду Логоса по пятам. Необи считала, что им повезло, когда агенты решили разделиться. От одного хотя бы можно сбежать. Спаркс обещал послать к ним Феникса, но, видимо, что-то пошло не по плану, так как они в тупике, а новичка все нет. Сзади раздавались размеренные шаги и отчетливые звуки перезарядки пистолета, будто агент игрался с ними, действуя на нервы и одновременно давая шанс уйти от погони, но, увы, шанса не было. Прямо напротив них виднелся стальной щит, будто вмурованный в стену. По крайней мере, таким он казался в темноте. Никаких засовов, замков или ручек на этой двери не наблюдалось. Если когда-то здесь и был выход, то сейчас он заблокирован. Как и говорил Спаркс, отсюда нет выхода, констатировала капитан Логоса, проведя рукой по холодной стали. Один есть, проговорил призрак и, достав пистолет из-под плаща, снял тот с предохранителя и направил прямо на проход, в котором вот-вот должен появиться агент. Вдруг раздался звук проворачивания ключа в замке, и стальной щит, что когда-то был дверью, с натужным скрипом отворился, а помещение озарилось приятным белым светом. Сюда, скорее. Прямо перед Необи в дверном проеме появился пожилой азиат в очках, который призывно махнул рукой сопротивленцам. Увидев смотрящее ему в лоб дуло пистолета, незнакомец сглотнул, но поспешил успокоить девушку с оружием. «Успокойтесь, я не враг, вам не придется умирать здесь, я помогу вам выбраться». Необи и призрак переглянулись. «Агент уже очень близко, поэтому нужно решать быстрее». Азиат постранился, и парочка рискнула принять помощь незнакомого мужчины, заскочив вовнутрь открывшегося прохода. Дверь за ними закрылась, скрывая беглецов от агента, и Необи с призраком, не опуская оружия, осмотрелись. Они оказались в узком белом коридоре с множеством зеленых дверей. Коридор был прямой и очень длинный. В его начале и конце имелись такие же зеленые двери, как и по бокам. «Весьма необычное место», — мелькнуло у Необи в голове, но вслух она спросила: «Кто ты такой, и где мы?» «Я, мастер ключей», — коротко ответил мужчина, демонстрируя весьма большую связку различных ключей. Капитан Логоса вопросительно подняла бровь, ожидая более развернутый ответ. Но мужчина развернулся и направился по коридору, положив связку в карман потрепанного пиджака. Парень и девушка с опаской последовали за своим спасителем. «А что до того, где мы? Как бы объяснить?» – замялся он, поправляя очки. «Говоря простым языком, матрица похожа на здание. Она стоит на фундаменте, под которым есть нижние уровни. Сейчас мы находимся в проходе, используемом программистами. Через него я и сбежал». «Сбежал?» – поинтересовался призрак, опуская пистолет. Необи также опустила оружие и сунула его в крепление на поясе. Азиат не выглядел опасным, да и вокруг, хотя и необычная обстановка, но врагов нет, поэтому можно временно расслабиться. «Меня держали в плену», — остановился мастер ключей, обернувшись, в замке у программы по имени Мировинген. «Он захватил меня из-за моих ключей». Необи хотела узнать больше о том, кто же он такой, и что за ключи, однако мужчина продолжил: «Но даже Мировинген не сможет помешать мне сыграть свою роль в грядущих событиях. Я знаю, что мое предназначение связано с вашим». «Какое предназначение?» — решила спросить Необи. Мужчина расстегнул верхнюю пуговицу помятой рубашки и снял с шеи серебристую цепочку с ключом. «Это особенный ключ, С благоговением начал ключник, он предназначен только для избранного. Необи едва смогла подавить скептический хмык, и не только потому, что не верила в пророчество и в избранного, но и из-за вида ключа. Он был самым обычным, ничего особенного, небольшой, если не сказать маленький, с довольно простой резьбой, на головке виднелись горизонтальные полосы. Ключик скорее напоминал игрушечный, но видя нездоровый блеск в глазах ключника, Необи не стала озвучивать свои мысли. «Ты передашь его избранному», — обратился мастер ключей к Необи. Капитану Логоса очень хотелось послать странного азиата куда подальше, но все же он их спас, поэтому, взяв ключ, девушка хоть как-то смогла бы отблагодарить его. Тем не менее, Необи медлила с ответом. «А что он отмыкает?» — спросил призрак. «Будущее», — улыбнувшись, прошептал мастер ключей. Вдруг одна из дверей возле них резко отворилась, и к виску Необи оказался приставлен пистолет. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что девушка никак не успела отреагировать. «Шевельнетесь, и ее мозги украсят эту стену», — широко улыбаясь, произнес парень в кожаном костюме и солнцезащитных очках. «Брось пушку». Второй парень почти вплотную упер ствол призраку в горло. Зам капитана пристально осмотрел новые лица. Парочка парней среднего телосложения, в одинаковых черных кожаных костюмах и черных же рубашках. Помимо схожего гардероба, они также имели некоторые общие черты внешности, будто были братьями. «Ты оглох, брось это», — с нажимом потребовал второй. Призрак нехотя бросил пистолет на пол и поднял руки. «Хи-хи-хи, чудно. Я смотрю, мы как раз вовремя», — бросил первый. «Не правда ли, Каин?» «Верно, Авель», — оскалился второй, после чего обратился к ключнику. «Ты же не думаешь, что мы забыли запереть дверь твоей камеры?» Каин сделал шаг к мастеру ключей. Продолжая держать на мушке Необи, парень выхватил цепочку с ключом из его рук, после чего ловким движением намотал ее на палец. Заметив ошарашенное выражение пожилого азиата, он произнес: «Аво, по-моему, он именно так и подумал. Ты только посмотри на его лицо, Авель. Какие эмоции, прямо как у человека». Авель довольно осклабился. «Ты хотел обмануть нас, но сам был обманут. Забавно, не правда ли? Теперь нужный ключ у нас. Этого не должно случиться», — прошептал мастер ключей. «Поздно, ключник. Это уже случилось», — качнул головой Авель. Оступив к той же двери, из которой они вошли, Каин и Авель глумливо помахали рукой, после чего захлопнули дверь. Необи благоразумно не стала как-то пытаться их задержать. Во-первых, неизвестно, какой у этих парней уровень подготовки и кто они вообще такие. Во-вторых, у нее не было никакого желания связываться с избранным. Поэтому украли какой-то ключ для избранного, и черт с ним. «Вы должны их остановить», — прервал размышления Необи мастер ключей. «Они все разрушат». Капитан Логоса медленно выдохнула. «Слишком мало информации для того, чтобы просто так оставить все как есть. Вдруг этот ключ и вправду важен? Что такого особенного в этом ключе?» — спросила Необи. «Это неотъемлемая часть избранного. Ключ – часть избранного». «Исчерпывающее объяснение», – подумала Необи. «Спаркс наверняка придумал бы какую-нибудь пошлую шуточку касательно этого. А ты не можешь сделать другой ключ?» — решил узнать призрак. Видимо, он уловил настроение капитана и тоже не горел желанием влипать в очередные неприятности. «Его можно использовать только один раз», — ответил мастер ключей. «И если они это сделают, наступит конец всему». Призрак и Необи переглянулись. За столько лет совместной работы они понимали друг друга без слов. И сейчас обоим стало понятно, что до окончания их сегодняшнего приключения еще очень далеко. «Лигелиминс, я ожидал увидеть воспоминания агента, но вместо этого в голову ворвался огромный поток зашифрованной информации, представленный в виде зеленых и золотых символов. Продолжая удерживать своей волей заклинание, я захотел понять, что же эта информация значит. На Навуходоносоре я изучил лишь азы программирования, потому 90% поступающих данных я не понимал, а остальные 10 были откровенным системным мусором. Осознав тщетность своих попыток, я решил изменить тактику взлома разума программы. Думается мне, узнать ответы возможно, если наводить агента на нужные пласты данных путем задавания тех или иных вопросов, а также дополнительной стимуляции одним из непростительных. «Империя!» — крикнул я, вкладывая всю волю и твердо уверовав в нужный результат. «Раскрой свой разум. Покажи то, что я хочу увидеть». Я ожидал увидеть хоть какие-то воспоминания или образы, но тщетно. Поток информации лишь усилился, а голову будто разрывало изнутри. В своем разуме я тотчас создал особую область, куда начал загружать данные для последующей обработки в будущем. Эдакий вариант временной архивации. «Твоя воля подчиняется мне», — продолжал я сеанс мозголомства. «Ты хочешь?» Внезапно меня сбивают с ног. Я влетаю в стену и чувствую хруст ребер. Падая в лужу, с удивлением замечаю, что Смит тогда не вырвался из-под контроля, просто на сцене появился новый агент, как две капли воды, похожие на Смита. Он и отправил меня в полет. Светляк под потолком теряет яркость, после чего начинает мигать, грозя потухнуть окончательно. Я обновляю его, дабы не остаться беспомощным во тьме. Кинув на себя исцеление, я вскакиваю на ноги, но лишь затем, чтобы получить удар в челюсть, затем еще один, и еще. Акселерейт. Мир вокруг замедлился, и на следующий удар Смита я успел среагировать, увернувшись. Кулак агента угодил прямиком в трубу, из которой тотчас заструилась вода. Я же аппарацией ушел на несколько метров в сторону. Первый Смит, схватившись за голову, зарычал, после чего на полном ходу двинулся к связанным полицейским. Видимо, сеанс Легилиминса с Империани прошел бесследно. Мелькнуло у меня, и я не сдержал улыбки. Однако в следующий миг улыбка сошла на нет. С двух сторон тоннеля послышался топот множества каблуков, и вскоре в не самом широком коллекторе образовалось столпотворение агентов. Их было много, десятки, и все выглядели в точности, как Смит. Если эта толпа набредет на наших, то ребятам конец. Первый Смит склонился над одним из полицейских и ударил того в грудь. Что было дальше с этим умалишенным, не имею ни малейшего представления, ибо второй Смит, как и остальные клоны, устремился ко мне. Я же навесил пару щитов и разразился пулеметной очередью различных заклятий. Но вся неприятность в том, что агенты, не штурмовики, их реакция и физические характеристики на совершенно ином уровне. Не знаю, кем стал Смит, но то, что его возможности на уровне, а то и превосходит обычных агентов, это факт. Да и места для маневра маловато. Поэтому меня зажали. Первые ряды Смитов с легкостью уворачивались от разноцветных лучей, что срывались с моих рук. Их собратья, стоявшие позади, попадали под ступифаи, редукта, бомбарду и прочий спам, но очень быстро последствия заклятий сходили на нет из-за их резистентности к моей волшбе, а повреждения начинали регенерировать. Несколько агентов осмелели и ринулись в ближний бой. Пара ударов, и щиты слетели. Я понял, что запахло жареным, и решил трансгрессировать, но один из Смитов ухватил меня за руку, а второй внезапно ударил мне ладонью лодочкой в грудь. Удара я почти не почувствовал, однако вдруг дыхание перехватило, а в груди стало очень холодно. Почему не могу аппарировать? Я опустил взгляд и с ужасом обнаружил на своей рубашке большую черную кляксу, что расползалась по моему телу. Вязкая черная жижа распространялась от руки Смита, что погрузилась в мою грудь. «Пришла пора объединения, мистер Эриксон», — протянул Смит. «Теперь мы с вами будем едины. Примечание к части. Не бичено, не болейте. Автор вот разболелся и никак не может выздороветь. Но главу все равно выложил». Глава 20. Черная, с зеркальными отблесками, субстанция постепенно покрывала тело новой жертвы Смита. Чудесно. Совсем скоро он заполучит все знания и умения этой странной аномалии, а к его клонам прибавится еще один, делая Смита гораздо сильнее. Смит сам не знал, каким образом стал способен к самокопированию и поглощению других. Видимо, избранный как-то повлиял на его код, перезаписав он и внеся ошибки. Однако это не важно. У бывшего агента появилась цель. Он хочет получить полную свободу и выйти, наконец, в реальный мир. Для этого нужно поглотить все, стать чем-то большим, чем просто вирус. Стать одним целым с системой. Стать самой системой. Стать матрицей. И сейчас он сделает очередной шаг к своей цели. Пришла пора объединения, мистер Эриксон. Теперь мы с вами будем едины. Смит оскалился в предвкушении. Он помнил этого пробужденного. Помнил их первую встречу. Скорее всего, я просчитался. И вирус, засевший в этом парне, никуда не делся. Он выжил, несмотря на форматирование памяти. И эта программа смогла выйти в реальный мир. Это казалось невозможным, но тем не менее глупо отрицать очевидное. Такие вещи не мог творить обычный человек, а избранный в матрице может быть лишь один. Чем бы это ни было, оно теперь станет частью Смита, усиливая его, давая все навыки и опыт. А внешняя оболочка в реальном мире опустеет. Тело впадет в кому, станет эдаким живым трупом. Конечно, лучшим вариантом было бы перехватить эту программу возле выхода из матрицы, но не хотелось рисковать, уж слишком она сильна. Лучше Смит перехватит кого-то другого. Благо, жертв среди сопротивленцев хватает. Вязкая черная масса уже начала покрывать шею парня. Вот она достигает подбородка. Однако дальше почему-то не идет, словно упершись во что-то. «Не сопротивляйтесь, мистер Эриксон. Просто сдайтесь», — сказал Смит. «Ваши попытки изменить что-либо тщетны. Я, черная субстанция, словно живая, то поднималась к лицу, то опускалась, будто не была уверена в том, стоит ли покрывать тело жертвы полностью. Хватит уже, хватит, мистер Эриксон», — прорычал Смит. «Я, Феникс», — прохрипел парень. Внезапно его глаза сверкнули тусклым серебристым светом, губы стали что-то быстро шептать. Смит почувствовал, будто какая-то сила отталкивает его от тела будущего клона. В следующий миг черная жижа превратилась в пепел, а всех агентов разметало в разные стороны ударной волной. «Невозможно!» — крикнул Смит, тут же вскочив на ноги. Остальные копии также начали подниматься. Однако на этом чудеса не закончились. Вода, что вытекала из труб, взметнулась и превратилась в плотные щупальца, что устремились к агентам. Те, кто только успел встать, снова оказались прижатыми к полу, глася. Щупальца из воды моментально замерзли. Лед сковал агентов. Правда, совсем ненадолго. Уже через несколько секунд он начал трещать, и вскоре копии вновь устремились в атаку. Кулак одного из Смитов натыкается на голубоватый щит. Впрочем, странная преграда развеивается после удара ногой второго Смита. Феникса отбрасывает в сторону. Агенты снова бросаются в атаку. Вода около мага сформировала стену, из которой тут же выскочили ледяные шипы. Клоны не обращают внимания на раненых собратьев и упрямо пробиваются сквозь очередной барьер. Раздался звонкий хлопок. Спустя несколько вздохов барьер рушится под ударами агентов, однако жертвы там уже нет. Что за? Феникс оказался с другой стороны тоннеля. Он развел руки в стороны, после чего резко хлопнул в ладоши. Вся вода моментально устремилась к агентам, сбивая их с ног. Феникс стал закручивать и сжимать водные потоки, заключая попавших Смитов в шар. Затем вода начала преобразовываться в камень. Когда преобразование завершилось, огромная массивная ловушка с грохотом упала на землю. Тело Феникса пошатнулось, но он устоял на ногах. Из носа вытекла короткая струйка крови. Лицо побледнело. Светляк под потолком стал тускнеть. «Хех», — хмыкнул он, вытирая кровь белоснежным носовым платком. «Немного уличной магии, мистер Смит. Думаю, теперь мы в расчете». Бум. Из камня показалась рука, потом еще одна, затем по камню зазмеились тонкие трещины. Не прошло и несколько секунд, как каменная ловушка стала разжижаться и плавно возвращаться в прежнее состояние. Агенты завязли, будто в болоте, однако с каждым мгновением жижа становилась менее вязкой и более прозрачной, грозя освободить всех своих пленников. Их черные силуэты двигались все проворнее и проворнее. «Мордридова мошонка», — процедил Феникс. Он, шатаясь, будто пьяный, зашагал прочь от агентов. Завернув за угол коллектора, он прислонился к стене. Закрыв глаза, он шумно выдохнул и прошептал: «Аппарейт». Звонок сотового. Необи подняла трубку, однако на той стороне были слышны лишь помехи. «Спаркс», — послышались обрывочные реплики оператора, которые понять было невозможно. Капитан Логоса около минуты пыталась уловить хоть что-то, но, увы, шум помех заглушал даже обрывки фраз. Осознав, что Спаркс им сейчас ничем не поможет, Необи отключила сотовый. «Нет связи?» — спросил призрак. Девушка, процедив пару нецензурных выражений, хмуро кивнула. «Что это за место?» — обратилась Необи к ключнику, с легкой опаской оглядевшись. Они оказались в просторном холле. Стены были завешаны различными картинами, полы покрывали алые ковры с золотой вышивкой. Тусклый дневной свет проникал сквозь цветные витражи высоких окон. «Стоп, дневной свет?» Необи на мгновение замерла. «Только что была ночь. Где мы, черт побери?» «Это замок Мировингена», — сказал мастер ключей. «Очень информативно», — заметила она. «Прошу прощения, я все объясню позже. К сожалению, у нас мало времени». Девушка положила сотовый в карман, вперев напряженный взгляд в призрака. Тот лишь пожал плечами и перехватил пистолет поудобнее. Вероятно, они совершили ошибку. Не стоило идти на поводу у этой программы, но уже слишком поздно. «Нужно торопиться», — сказал ключник, заметив замешательство девушки. «Сегодня воскресенье. Известно, что на выходных Мировинген проводит время у себя в ресторане или клубе. Потому нужно успеть забрать ключ, пока он не вернется с телохранителями». Капитан медленно выдохнула. «Веди», — они двинулись с места. Необи на ходу достал оружие из крепления на поясе. Больше прятать пистолет она не будет. Мастер ключей вел их по хитросплетениям дворца Мировингена, стараясь ступать как можно тише. Шел он быстро, немного сутулись и при этом то и дело озираясь по сторонам. Вот они прошли огромную пустующую кухню, потом зал с музейными экспонатами. Вскоре они очутились в относительно небольшой застекленной оранжерее, где было градусов на 10 теплее, чем в помещениях замка. В нос ударило многоцветие запахов. Чуткий слух уловил мерное тихое гудение. Приглядевшись, можно было понять, что гудение издавали шмели и пчелы, перелетающие с цветка на цветок.